Вопрос 265. Как протекает онанизм у женщин? Жена ругает мужа. Когда ты, наконец, бросишь пить? Ты знаешь, Маша, нет силы воли. А полтора года не спать с женой у тебя сила воли есть? Из записок нарколога. По данным крупнейшего сексолога и сексопатолога Абрама Свядоща, около 80% женщин при мастурбации стимулируют область клитора и малых губ. Более 10% женщин, занимающихся мастурбацией, приходят к оргазму путем сжатия бедер, сильного напряжения мускулатуры бедер и области малого таза. Многие из них при этом совершают аритмические движения, то есть двигают бедрами при скрещенных ногах, достигая стимуляции в области клитора и малых губ. Глубокие отделы влагалища у большинства женщин нечувствительны. Хотя и редко, но встречаются женщины, которым наибольшее удовлетворение доставляет ритмичное давление инородным телом на задний свод влагалища. Лишь немногие во время мастурбации стимулируют грудные железы. У некоторых женщин раздражение грудных желез само по себе способно спровоцировать оргазм. Около 50% женщин одновременно с совершением мастурбационных актов вызывают у себя то или иное эротическое видение. Отдельными гинекологами высказывалось мнение, что длительная, многолетняя мастурбация у девочек может вести к увеличению клитора и малых губ. Эти данные являются весьма сомнительными. Скорее всего, девочки с выраженным половым влечением и хорошо развитым клитором чаще прибегают к мастурбации, чем девочки со слабым половым влечением.